подошел к нему и тихо спросил Горький. «Нет», — ответил старик просто, но так, что загадка оставалась и интерес возбуждался. «Экономический шпионаж?» «Профессиональный вор. Начал с 12 лет, теперь 63. Через несколько месяцев кончается срок». «Что же он будет делать, освободившись?» «У меня своя судьба, своя профессия», — философски ответил он. Серые холодные глаза, круглые точно у хищной птицы, бесцеремонно и зорко осматривают известного и ему писателя. Горький назвался. Его сына, невестку. Стоит старик твердо, сухое тело стройно и должно быть крепко. «Трудно вам здесь». Это уж из уст женщины Надежды. «Нет, по возрасту не подлежу назначению на тяжелые работы». И, улыбаясь остренькой улыбкой, прибавляет, кивая через плечо. «Со шпаной малолетками, конечно, нелегко жить. Не на воле, где управа на них у нас есть. И побеседовать не с кем. Мелкота все. А я, знаете, работал крупно. Может, помните, еще до войны писали в газетах о краже у Рейнбота, московского градоначальника? Моя работа. А также у банкира Джамгарова, у графа Татищева. Все я». Усмехаясь, поглаживая бородку, продолжал вспоминать дней былых опасные забавы, шум успехов и улыбки славы. У Рейнбота засыпался. Выскочил он в ночном дезобилье. С револьвером в руках присел за кресло, кричит и сует револьвер в воздух, а револьвер не стреляет, не заряжен был. Или предохранитель не открыт, или что другое, не стреляет. Ну, конечно, на крик прибежали. Он вздохнул и поморщился, но тотчас снова расцвел. Смешно было смотреть на него, спрятался, кричит. А ведь военный, даже градоначальник. Неожиданность, конечно. Неожиданность всякого может испугать, поучительно добавил. Колоритнейший тип. Но его писателя, привыкшего вникать ни в одну даже сверхгреховную душу, так просто не купишь. Знал уже таких паханов, наставников молодежи. Сколько мальчишек воспитал ворами, а может быть и убийцами, этот человек за 50 лет его работы. Сколько людей он толкнул в тюрьму. Потому мимо него, в казарму, к ребятне. Широкая дверь открыта. Над койками летает, ластится свежий солоноватый ветерок, вносит запах леса. Биографии ребят однообразны. Война и голод, беженство и сиротство, беспризорность. Встреча с такими воспитателями юношества, как старый вор, неудачно пытавшийся поработать в квартире московского градоначальника. И вопрос к ребятам. «Трудно вам здесь?» «Нелегко», — отвечает один, кто оказывается посмелее. «Прямо говори, тяжело», — советует другой. И со всех сторон откровенные, честные признания. «На торфу тяжело работать. И, как всегда, когда масса людей разнобой. Зато на торфу паёк выше. И вообще здесь все-таки не тюрьма. Работаем по закону, 8 часов». Трудно осенью на лесоразработках. На торф бандитов посылают теперь. Грамоте учат. Человек, должно быть, не очень расположенный к наукам, говорит, вздыхая. Хочешь, не хочешь, учись. Эти слова тотчас вызывают эхо. Теперь дуракам отставка. По внешности все это люди возраста от 20 до 30 лет. Дегенеративные лица нечасты. Конечно, есть хитренькие, фальшивые улыбочки в глазах, есть подхалимство в словах. Но большинство вызывает впечатление здоровых людей, которые искренне готовы забыть прошлое. Горький спрашивает костлявого угловатого парня с темным старческим лицом, сколько ему лет.